Мышка. Мышка тайна, мышка рок, глазки маленькие дробки, мышка черный утюжок, хвостик шнур торчит из попки. Мышка маслице лизнула и шмыгнула под крыльцо, мышка хвостиком махнула и разбила яйцо. Яйцо было крутое и упало со стола, а потом уж золотое кура рябушка снесла. Мышь была не из мультяшки. Была мышка из сеней. Нет, не эту бедолашку зарисовывал Дисней. Твердо знает эта мышка, что на свете с давних пор мышеловка — это вышка, это смертный приговор.